снова твой каприз несет тебя по свету. И с моря легкий бриз, тебе попутный ветер. Ты там на море, под солнцем южным таешь. И все прекрасно, но чего-то не хватает. Ты там на море, а сердце твое где-то. И вновь твоя душа летит навстречу ветру. Ты там на море, а сердце твое где-то. Избудутся мечты, исполнятся желания. Могла ли думать ты, что станет наказанием? Твое стремление заткнуть на сердце дыры. И снова твоя тень скитается по миру. Ты там на море, а сердце твое где-то. И вновь твоя душа плюет навстречу ветру. Ты там на море, а сердце твое где-то. Ведь его ты помнишь и знаешь. Без него мир целым не станет. Каприз несет тебя по свету. Попутный ветер.